Наемникам понадобилось 2 минуты, и в системе никого кроме меня не осталось. Шустрые какие. Я же тоже вскоре разогнался и ушел в прыжок на 7 часов. Есть одна система, с плохой навигацией, там крейсеры спрячу, и на том катере, что не стал менять, под видом крикуна начну искать какую из эскадр крикунов, а уж она выведет меня на их линкор. А как корабль ушел в варп-пространство, я направился в медотсек, все порушенное я ранее убрал, как запчасти будут, оставил рабочие, да и все в порядок привел. Оборудование обучения, а тут 2 кресла, вполне новейшие, так что вставив спок в приемник, и начало изучения этой пилотской информации. И не думайте, что это информация по моему истребителю, что стоял на летной палубе крейсера. Нет, он будет следующим. Общаясь с маркизом и работая с планшетом, а чего время терять, я выложил на сайте Славии информацию, что куплю свежий спок боевое пилотирование линкоров военного флота империи 3-го уровня. Ну и что даю за него 100 тысяч империалов. Особо такие споки не продавались, а кому они нужны. Но цена все же была 50 тысяч, так что купил я его по двойной цене, о чем не жалею. Тем более тот действительно свежий, 5 лет для них не срок. Объем информации немалый был, но я его освоил, хотя голова и гудела слегка. Покинув медотсек, я направился в мастерскую, что оборудовал на борту. Нужно подготовиться к операции спасения графинь. Ха, отец маркиз, а дочки графини. А потом сварить нейтрализатор, там всего час займет. Что важно, хранить его в готовом виде можно только в стеклянной посуде. В другой даст реакцию, начнется распад. Даже керамика тут не поможет. Просто реакция не сразу начнется и распад будет замедлен. Я успел и все снаряжение на борт катера перенести, и зелье сварить. Благо пара бутылей нашлись на складе крейсера. Если бы не было негатора, я бы чувствовал усталость. Пропустить столько маны, выдавливая ее из себя, мне было бы тяжело. А сейчас красота. Не знаю, для чего тут на борту хранились стеклянные бутыли по 10 литров. Но я их отмыл, просушил горячим воздухом и одну пока вернул на полку. Вторую залил наполовину зельем. Раз 5 литров, значит 5. Ну и притер такую же стеклянную пробку. Бутыль с зельем я оставил на складе медпрепаратов, но отлил себе пару пробирок. Этот нейтрализатор также может мне пригодиться, если высший попытается взять меня под контроль и свернуть мозги. После этого, когда укрыл крейсер в системе, посадив на местный спутник, почти 11 часов варил разные зелья. Думаю, на линкоре высший, а раз так, то нужно подготовиться. Алхимики с боевыми магами расправиться могут, что им какие-то псионы, хоть и мозголомы. Проблема в емкостях, многие зелья не терпят других материалов, подавая им стекло, очищенное, а я на складе не так и много пробирок нашел. Вообще непонятно, для чего они тут. Ладно, бутыли, понял для чего, там спирт хранили высшие очистки. А пробирки зачем? Однако пригодились, забрал все, после чего, погрузившись на борт катера, оставив крейсер стоять на каменистой долине спутника, тут реально плохая навигация, астероидные поля, 2 кометы, сюда мало кто заберется, ну и покинул борт корабля, поднявшись вверх и разогнавшись, ушел в прыжок, на 4 часа, который отсыпался на диване. Одет я был под крикуна, готова фляжка с кровью, запас мой, наведу внешнюю маскировку, когда потребуется, а пока ищем крикунов. Не спал я долго, почти сутки, так что на 4 часа уснул, и поднял будильник, перед выходом из прыжка. Убедился, что система пуста, и прыгнул в следующую, тоже на 4 часа, сразу уснув. Вообще, я планировал по полчаса прыжки совершать, но надо выспаться, вот и выбрал это время, чтобы дать себе отдохнуть. После очередных 4 часов, 8 мне хватило, я уже стал прыгать по полчаса. Поначалу пару гражданских судов спугнул, потом удрал от патрульных империй, из 5 боевых кораблей, снова гражданские, и только на следующий день наткнулся на 2 рейдеров, что потрошили очередного гражданского. Вот к ним я и направился. Те насторожились, видели, что кто-то вышел. Один продолжил стоять у грузовоза, похоже, в грузопассажирской версии, значит, на зуб крикунам больше мяса достанется, а второй, отойдя, поспешил ко мне, так что я вышел на связь. Телепатия тут не поможет, далеко, она вблизи работает, дальность невелика, просто включил видеосвязь, маскировку я уже навел, так что крикуны увидели сородича, что их заметно успокоило, а когда мы сблизились со вторым рейдером, я уже перешел на телепатическую речь, тут можно стало. «Приветствую славных воинов света. Я потерялся, сбой навигационных координат, а мне срочно нужно на линкор, доставить свежие разведданные по отличной добыче. Много сладких детей. Приветствую, воин. Добыча – это хорошо. Покормиться или поразвлечься хочешь? Свежая добыча. Настоящий воин никогда не откажется от добычи, но я тороплюсь. Не хочу, чтобы дичь ушла. Что там с координатами? Координаты мне все же дали, но одной из эскадр, за которой оба числятся, они сами не знали, где главное с линкором, на борту которого высший. Догадки нашли подтверждение, он тут, да еще на моем будущем корабле. Это плохо. Ничего, надеюсь, до личной встречи не дойдет, а если это все же случится, то у меня есть несколько сюрпризов, что его не порадуют. Если не убью, что очень хочется, то хоть покалечу. Однако главное тут для меня, быстрее унести ноги, от этого и будем отталкиваться. Координаты мне переслали, так что пожелав этим уродам хорошего веселья, я разогнался и совершил прыжок. Надеюсь, эскадра еще там, эти крикуны не были в этом уверены. 2 часа полета в варп-пространстве, и я вышел в очередной системе, к счастью, не пустой. Да, крикуны были тут, к слову, и лайнер, на котором графини отдыхали, тоже тут был, уже изуродован красотами крикунов. Сейчас там велись работы, устанавливали пушки. Судя по множеству работ на разных судах, еще 6 как доноров использовали, эта эскадра еще долго отсюда не уйдет. Похоже, сюда сгоняли всю добычу и переделывали под свои нужды. Линкора нет, я в этом сразу убедился, и пройдя проверку патрульного крикуна на границе, полетел к одному из 2 крейсеров, что тут были. На этом крейсере командир эскадры и жрец, личный помощник высшего. Обалдеть, этих крикунов так легко обмануть. Когда я вышел на дальность уверенного общения с помощью телепатии, то сообщил дежурному на крейсере крикуну, что имею срочное сообщение от его агентов в империи, но из-за глюка навигационных программ потерял координаты для встречи. Получил координаты и, разогнавшись, ушел в прыжок. Не так и далеко лететь, 3 часа всего. ХМ, где-то рядом с Янгой, недалеко от планеты, в соседней системе получается. И этот полет прошел благополучно, вскоре выйдя не так и далеко от эскадры. ХМ, что-то не похоже это на эскадру, на крупный флот уже похоже, почти 700 единиц, из них 2/3 боевые корабли, только крейсеров 37 штук насчитал. Высший, я смотрю, неплохо ослабил флот империи, вроде там числилось где-то 150 крейсеров и 20 линкоров. Ладно, хоть линкор один, к нему я и полетел после проверки на границе. Тут патрульные летали на ловчих кораблях. Это такие катера с гарпунами. Нагнать, загарпунить, притянуть и взять на абордаж. Скафандрами крикуны хоть и не пользуются, но здорово навострились аварийные гофрированные переходы кидать, так что воздуха не теряют. Хотя вроде гарпуны они на планетах используют, в атмосфере, а тут в космосе сетями наэлектризованными, не знаю, я раньше сбежал, этому нас еще не начали учить. Но у того, что патрулировал границы, по бортам сложены сети в рогатках, чтобы кидать. Для боевых кораблей это не подходит, но небольшие гражданские, поймав такую сеть, да фигово внутри будет, все системы повырубает, бери голыми руками. Непонятно, зачем такие ухищрения, если у крикунов их крик универсальное средство и подходит для всего. Видимо, для азарта и охоты. Добравшись до линкора, тут расстояние немалое, но микропрыжок не сделаешь, есть опасность столкновения при выходе. 6 часов летел, но вполне благополучно добрался, и подлетев к левому борту лежавшего в дрейфе исполина, совершенно спокойно проткнул острым носом силовой щит летной палубы. Их 6 на борту этого корабля, я воспользовался 3-й, меня туда дежурный на корабле крикун-офицер направил, когда запрос ко мне поступил, и я ответил, что доставил информацию на электронном носителе. Покинув борт катера, сразу заперев его, убирая на ходу ключ доступа в карман куртки, я сел в пассажирскую платформу, по краям украшенную людскими черепами, эстеты блин, и полетел к высшему. Для меня стало неожиданностью, что на летной палубе уже ожидал сопровождающий. Может, за другого курьера приняли, которого срочно ожидали. Пришлось играть дальше. Упокоив высшего, а тот занимал адмиральские апартаменты, к слову, на крейсерах их почему-то нет, обычные офицерские для высшего командования имеются, но не адмиральские. В сами апартаменты меня не пустили, встретил офицер, сразу видно, сильный и опытный воин, но не жрец, я одного только что видел в переходах, значит, они в плащах черных ходят, с капюшоном низко надвинутым на глаза, как тот встречный мной. Забрав электронный носитель в виде чипа, там разная билиберда, крикун ушел. Я же, видя, что никому не интересен, хотел было покинуть приемную. У меня основная задача переподчинить кластер Искина в себе, а с помощью них с крикунами я справлюсь, но не успел. Тот же крикун вернулся и подозвал меня. Вряд ли по чипу, времени мало прошло, скорее всего мне хотят задать вопросы. Ну а когда я зашел в кабинет, высший сразу ударил. Так и понял, что тот меня вычислил, наверное, я чем-то фанил. Может, камень выдал меня, однако выпитый нейтрализатор, еще на катере это сделал, не позволил навредить моему разуму, так что я не застыл в ступоре как должен был, а левой рукой выдернул из кармана куртки всего одну пробирку и кинул в сторону высшего. Та разбилась о столешницу и начал расплываться по полу не то дым, не то пар. Это для крикунов, а для меня, блокиратор ман работал. Магичить тот уже не мог. Это подтвердилось, давление на меня ослабло, точнее пропало совсем. Выхватив небольшой лучемет, скрытый под курткой, я прострелил голову крикуну. Думаю, это начальник охраны высшего, впечатление такое производил в физическом видении и в ментале. Тревоги не ушло, высший без магии полулежал на стуле и хрипел. Я понял, что тот умирает, похоже, магия поддерживала его тело, а сейчас без нее тот фактически труп. Ухмыльнувшись, осталось тому недолго, блокиратор полчаса работать будет, и тот точно столько не проживет, пусть помучается, скотина. Я покинул кабинет, закрыв дверь, и направился к выходу. Крикуны-гвардейцы, что охраняли апартаменты высшего, не насторожились. Я в ментале излучал довольствие, как будто награду получил за доставленные важные сведения. А смерть начальства не учуяли, на борту умерло несколько человек, думаю, дичь, они и замаскировали его смерть. Я же быстрым шагом, почти бегом, пока не поднялась тревога, спешил к мостику. И этот открыт, заходи кто хочет, что я и сделал. Что ж, поработаем. Тут на мостике почти 40 крикунов, и мне лично нужно их тут же и положить на пол. Работаем. Проходя на мостик, я кинул в центр помещения две пробирки, и пока те летели и разбивались, повернувшись, нажал на настенном пульте клавишу закрывания бронестворок. Вокруг, умирая, хрипели крикуны, в ментале разносились их вопли. Антидот сам я принял, и спокойно пройдя к креслу капитана, сбросив с него уже умершего капитана, быстро обыскав, изъял чип контроля. Тут он вместо ключа доступа ко всем системам корабля. Дальше через капитанский пульт вышел в систему, запирая все отсеки и закрывая бронестворки летных палуб. После выполнения, подключив свой планшет, запустил вирус. Пришлось полторы минуты просидеть, пока тот работал с кластером Искинов, пока наконец не получил первичные коды. Удалив вирус, я ввел коды, зарегистрировался в памяти кластера как владелец. Тут же в пульте был заборник, он и взял забор ДНК, внеся в память. Тут все серьезно. Прошлые данные по ДНК разных командиров я удалил из памяти. Ну и активировав систему внутренней безопасности, они везде ее отключают, пометив крикунов как врагов, активировал откачку воздуха и тут же заорал от ярости, при этом продолжая разгонять огромную махину линкора, чтобы уйти в прыжок. Находиться среди этого флота мне было некомфортно, а причина моей ярости – открытые бронестворки второй летной палубы и пустые стоянки нескольких бортов малой авиации. Прокрутив запись, я понял, что несколько крикунов на руках доставили туда высшего, судя по шевелениям, он был жив, два других крикуна, видать техники, заблокировали створку и не дали ей закрыться, так что высший улетел, пока я кластер ломал и не имел доступа к системе внутренней безопасности. Упустил гада. Нет, надо было его добить из лучемета, но я боялся, что вот как раз его смерть почуют все в системе, и планировал в это время находиться на мостике. Оно так безопаснее. Пока Искины проводили тестирование всех систем, откачивали воздух и вели подсчет крикунов на борту и пленных, я спокойно разогнался, некоторые корабли крикунов убирались с моего пути, и без проблем ушел в прыжок. Странно, но по мне никто не стрелял, хотя на момент ухода, на борту множество смертей произошло, что те не могли не почуять, погибли те крикуны, что находились во внутренних отсеках, в основном там, где не было обычных людей. И вот, когда на полчаса ушел в прыжок, а я собирался их несколько сделать, чтобы возможную погоню с хвоста скинуть, просто так линкор мне не отдадут, хотя пассивность крикунов пугала, не похожи на них, Я откинулся на спинку кресла, и, просидев несколько секунд, включился в работу. От эскинов посыпались рапорты докладов. Живых людей было на борту 11942. Содержали в трех местах, и если из одного места содержания крикуны выбежали, и эскины перекрыли входы, теперь обратно им не попасть, то с двумя другими группами, обе в трюмах, они разделены. Первый и второй трюмы, были крикуны, примерно 300 голов, могут порубать людей. Поди знай, что им больным в голову придет. Погибло от декомпрессии 6301 крикун, в живых осталось 1278. Эти находились в тех местах, где декомпрессия приведет к повреждению важных систем и оборудования корабля. Короче, их нужно выманивать в другие секторы и там душить откачиванием воздуха. Я так и поступил, отдал приказ вернуть атмосферу из откачанных отсеков и открыть створки в тех секторах, где остались крикуны, чтобы те разбежались, и ловушка сработала. Вряд ли все в нее попадутся, но хотя бы часть. Воевать против тысячи крикунов – это как-то уже слишком. Даже для меня. Полчаса как-то мигом пролетели, как линкор вышел в одну из систем, к счастью пустую. Пока я разгонялся, то поглядывал вокруг, вроде никто не следует за мной, что странно, должны были преследовать. И да, пока разгонялся, отдал приказ поискать дочек маркиза. Ответ последовал сразу, те размещены рядом с апартаментами высшего. Я приказал блокировать замок двери и никого внутрь не пускать, потом проверю, живы те или нет. На линкоре камеры в коридорах были, в других помещениях, но в каютах не стоят, это вмешательство в личную жизнь, хотя, там же визоры есть. Подумав, нашел номер каюты. ХМ, офицерская одноместная каюта улучшенной планировки. Одна на двоих, туда и отправил вызов. Камеру со своей стороны не включал, ответили не сразу, но ответили. Одна заспанная мордашка с испугом одним глазом косилась на визор, второй девчонки не видать. Хотя нет, вон в кадр попала кровать, нога из-под одеяла торчит. «Спят, значит, я слушаю», — прозвучал нежный контральто. «Вот что, барышни», — вытирая влажной чистящей салфеткой шею от засохшей крови, что маскировало меня под крикуна, лицо уже вытер, — сказал я. «Меня послал ваш отец, попросил спасти, что и делаю. Заодно у крикунов угнал этот корабль. Сидите в каюте, пока я от недобитков корабль чищу. Некоторые крикуны еще живы и бродят по его коридорам. Захотите есть или пить, через визор вызовите эскинов. Они сообщат мне, завезу пищу. А этот жуткий старикашка сбежал с корабля, испугался, когда меня увидел. Отца вы увидите примерно через 2-3 дня, все это время, чтобы мне не мешать, просидите в каюте. Но, я все сказал, тут как раз мы ушли в прыжок, и я отключился. В этот раз на 4 часа ушли. А вообще, чистить от крикунов такой большой корабль будет сложно, поэтому я собирался посетить место стоянки Базилия и забрать всех роботов, что у того на складах, в резерве, включая боевых. Они все и сделают, заодно отмыв его от прошлых хозяев. Пофиг, что там 5 типов из 40 роботов-бытовиков. Кстати, тут свои роботы были, и их тоже выкинули наружу, но это было далеко, 2 месяца лететь, и 3 года назад, столько тот в руках у крикунов, так что найти тех роботов надежды уже нет, хотя координаты я знал. Ничего, тут 9 часов лета по прямой до системы, где Базилия стоит. Я же говорил, крикуны не покидали район Славии, Янги и Фаона. И еще, 2 десятка крикунов сбежали с борта корабля на 2 катерах, через открытые створки летной палубы. Техники, что там работали, что-то сделали с системой закрытия, выпуская своего высшего. Управлять ею с мостика я уже не мог, чтобы закрыть, вот и свалили. Ладно, черт с ними, но катера жалко, мои. Надо будет починить систему закрытия. В общем, я так и прыгал, убеждаясь, что хвоста нет. Один раз патрульных спугнул, потом разведчика империи, на корвете, несколько гражданских, что еще попадаются в этом секторе, хотя его и объявили закрытым из-за крикунов, и вот так, выйдя на краю нужной системы, дошел до спутника. Опустив линкор на низкую орбиту как раз над крейсером, и разместил его на этой временной стоянке. Эскины проследят, чтобы корабль не дрейфовал. Да, тут нет маневровых двигателей, всего один, разгонный. Тут система интересная, типа репульсоров, как в «Звездных войнах». Удобная штука, только ремонтировать при физических повреждениях сложно. Спать я не собирался пока ложиться, крикунов на борту хватало, Несмотря на то, что ловушка срабатывала не раз и те умирали в жутких муках от недостатка воздуха, если вспомнить их жертв, не такие уж и муки. Так вот, 500 примерно выжило, закрылись в обоих трюмах, сообразив, что людей там я убивать не буду. С ними что-то нужно делать, похоже, что все там в клетках их заложники. Нужно использовать роботов, а они на борту крейсера. Так что как линкор встал, с Алисой я уже связался, опознался, подтвердив, что теперь линкор мой, по сути союзник, и велел ждать меня. Активировав открытие бронестворки, я выглянул, осмотревшись, и активировав закрытие, побежал в сторону ближайшей летной палубы. Там створки уже открывались и там же стоял мой катер. Добежав до него, сразу вылетел наружу и начал спускаться вниз. Уже через час я стыковал крейсер к шлюзовой линкора, реально ювелирная работа, но справился, стыковка прошла, утечки нет, так что я начал активировать роботов на складе, и первую группу из этого стада направил на борт линкора, сам двигаясь впереди на платформе, роботы за мной на автопилоте, как за поводырем. Была у них такая функция. На линкоре такие платформы тоже были, но далеко. Пройдя шлюзование, с дезинфекцией, я повел роботов дальше. Боевики вставили на перекрестках, беря округу под охрану, бытовые разбегались, а три погрузчика начали готовить трупы крикунов к перевозке. Осталось платформы подогнать, чтобы было на чем вывозить. И да, когда я перешел на борт линкора, то всех наличных роботов, что со мной было, ровно 23 их, остальные чуть позже приведу, я приписал к кластеру эскинов корабля, перезапустив, и теперь эскины могли управлять этим стадом, что и делали. И знаете, что мне понравилось в эскинах? Им не нужны программы для управления определенным роботом, они у них уже есть в архиве, а если нет, адаптируют похожую программу и используют так для подчинения и управления роботами. Было 6 ремонтных универсалов, 2 сервисных, 5 бытовиков, 3 малых погрузчика и 7 боевиков. Часть корабля взяли под контроль. Один погрузчик был направлен к мостику, его задача вынести трупы крикунов в коридор, а бытовику там все отмыть, убрав излишества в виде костей, человеческих черепов, деталей скальпов, коими украшены кресла и пульты, и вернуть мостику первозданный вид. 2 бытовика направились в капитанские апартаменты, отмывать, стирать и наводить порядок, остальные по каютам с той же задачей. Только апартаменты высшего не трогать, пока там лично все не изучу, никому доступа нет. Сервисные и ремонтные начали приводить системы корабля в порядок, для них тоже много работы. Я же покатался по коридорам, и найдя из 6 наличных 3 малые грузовые платформы, и переподчинив эскинам, приказал открыть створки летной палубы с левого борта, вывозить тела крикунов, раздевая и скидывая обнаженные тела наружу. Приказал освободить от трупов мой корабль. Доступ погрузчику на мостик я уже дал, дистанционно. Могу это делать, так что мостик очищался от всего. Роботы работали, молодцы, а я как дурак ранее крейсер сам освобождал от трупов. Тут немного успокаивало то, что роботов тогда у меня не было, а я вернулся на борт крейсера и взял очередную партию роботов. Пока только абордажного комплекса, но главное малый мех, в патрульной версии. Запустив его системы и пока реактор у того в горбу свистя выходил на режим, приписал к компу меха, комп управления абордажным комплексом, скоро нам совместно придется поработать. Причем ювелирно, мне не нужны повреждения на моем корабле. Сам я принял душ и переоделся в армейский камуфлированный комбез без знаков различия, потом сверху бронекомбинезон, рапиру и лучемет, и устроившись в кабине меха, клацая опорами направился к шлюзовой, где с комплексом перешел на борт линкора и направился в сторону трюма номер 2, до него было ближе. На ходу я подключился к системам громкой связи линкора, надо бы ему и эскинам имена дать, и сообщил, слышали меня все, включая крикунов. Внимание, на борту линкора проводится операция вооруженных сил империи. Чё, поверили? Да, довоенные отсосы у фауна с полными штанами ожидают, когда крикуны уберутся. Нет, на борту работает один человек, решивший захватить в одиночку корабль и сделать его своей собственностью. Да, это я, единственный и неподражаемый. Внимание, помогать мне не нужно, все равно никакой доли за него я никому не дам. Я нахожусь в розыске по всей империи, и не являюсь теперь гражданином, был лишен гражданства по решению суда, так что на законы империи мне наплевать. Моя задача уничтожить крикунов, освободить мой корабль и пленных, после этого на славе высадить освобожденных. Куда вы дальше пойдете, не мои проблемы. А теперь всем, кто меня слышит, лечь на пол, применяется тяжелое вооружение, что пробивает переборки отсеков. Если кто пострадает, я не виноват, вы были предупреждены. И да, забыл добавить, ваше освобождение инициировал маркиз со столичной планеты империи, оплатив мне, как зовут без понятия, он на славе ожидает, сами его поблагодарите. А теперь, атака. Пока я говорил, да бред, понимаю, то подошел к шлюзовой во второй трюм, и зашел внутрь, проводя шлюзование. У этого шлюза с наружной стороны встал боевик из штурмовых роботов, у второй шлюзовой, что вела в первый трюм, стоял такой же робот, задача не выпускать из трюма крикунов, что там укрылись. Почти сразу засверкали росчерки выстрелов, все они неслись к нам, к открывавшейся створке шлюзовой. Мех стоял впереди, его броне такие укусы незаметны, так что когда створка полностью открылась, я направился наружу, выцеливая точными выстрелами, уничтожая крикунов. А те орали залпами, стоя на виду, но никакой видимого результата не было, кроме того, что те были отличными целями и мои ответные выстрелы прокладывали в них целые бреши. В этот раз программа подсчета уничтоженных целей работала, так что я видел, как мы быстро сокращаем их численность. Комплекс, что за мной покинул шлюзовую, рассыпался по сторонам, не сближаясь с клетками с людьми, а то будут по роботам стрелять, но попадут по пленным. Счетчик быстро крутился, у нас тупо было больше стволов, лучше наведение и точность, так что из 363 крикунов, через 2 минуты боя в живых осталось 5, что укрывались за малыми контейнерами. В них пайки, как доложили искины, потому я по ним не стрелял, портить свое имущество не хотел и так уже несколько раз переборки повредил, и 3 пробития были, а с той стороны первый трюм, и тоже пленные. Дальше стремительный рывок вперед 3 роботов, и расстрел оставшихся 5 в укрытиях. Один из крикунов успел атаковать саблей штурмовика, и даже умудрился срубить ему манипулятор с лазерной винтовкой, но это его не спасло. Дальше роботы пробежались, добивая подранков, таких было несколько, и я покинул трюм, все кто находился в клетках лежали не шевелясь, тут и страх, но я думаю еще не отошли от криков крикунов, многих вырубило. Покинув второй трюм, перешел к шлюзовой первого, и дальше фактически зеркальный бой. Разве что тут крикунов было меньше, чуть больше с 150. Теперь живых крикунов на борту не числится, искины еще раз провели проверку, похоже всех положили. Мех я отвел в арсенал линкора, где отключил его, хорошо поработал, а комплекс взял часть линкора под контроль. Другие роботы работали, выкидывая обнаженные тела крикунов наружу. Почему обнаженные? Одежда мне их не нужна, это да, но иногда интересные трофеи встречаются, вот чтобы от них не избавились, и раздевали. 2 погрузчика грузили трупы в разных местах, а один на летной палубе разгружал, отправляя трупы в полет, в сторону спутника. Скоро те рухнут на его поверхность. Убедившись, что все идет как надо, я на своей малой платформе, что взял с крейсера, нашел остальные местные аппараты. На борту линкора, почему-то их компы не приписаны к эскинам, чтобы те могли ими пользоваться, а я нашел и приписал, теперь вывоз тел крикунов ускорился. А чтобы еще больше ускорить, я прошел на борт Базилия и в 2 этапа оставшихся резервных роботов перевел на линкор и приписал, кроме среднего погрузчика, ему просто нечего тут делать. Так что работы пошли, стюарды носили людям в клетках еду и воду, и даже медикаменты, некоторые все же пострадали, благо врачи среди пленных нашлись, они и справились с перевязками. Что удобно с лучеметами, крови нет, все прожигается, с регенерином и лечится быстрее. Несмотря на сильную усталость, я снова перешел на борт крейсера, и проведя отстыковку, опустил боевой корабль на спутник, но в сторону от местности, где падали трупы крикунов, оставив его там в режиме ожидания, поднялся к линкору, и вскоре устроившись в своей капитанской полностью отмытой каюте, уже крепко спал. Завтра, как высплюсь, вылетаем к славе. Я бы сейчас вылетел, но не от всех трупов избавились, всего от 3. Те более 1 платформу я использовал для сбора оружия и амуниции. Пришлось отвлечь 2 роботов-ремонтников и 1 платформу. Один робот работает в трюмах, собирает с трупов оружие, с ремнями и боеприпасами, и грузит на платформу, второй в арсенале, встречает заполненную платформу и, освободив, отправляет назад. Пока я сплю, думаю, все работы по этим направлениям закончатся. Кстати, чтобы оба не простаивали, пока платформа под дистанционным управлением Искинов перевозит оружие, мотаясь туда-сюда, тому что в трюмах приходит другая платформа и тот грузит трупы, уже обобранные им. А тот, что в арсенале, пока нет платформы, провидит ремонтные работы систем корабля рядом с арсеналом. То есть все заняты, все работают, один я сплю, и 10 тысяч освобожденных пленных, выпускать которых из клеток, я и не думал. Проснувшись следующим днем, а я поставил время внутрибортовое по тому же, что у меня и на крейсере, и сейчас 3 часа дня, выспался отлично. А так как я не назначал время побудки, то проспал аж 12 часов. Ну и сразу выяснил, что на борту происходит. Искины доложились, пленные накормлены, напоены и ожидают, когда на Славию прилетим. Тут да, до нее 2 суток лететь, что и сделаем. После завтрака я на мостик поднялся, он выше на этаж был, даже не узнал, все как новое, отмыто, блестит. Ну и сняв корабль с места стоянки, с крейсера все, что нужно, я забрал, и разогнавшись, ушел в прыжок, до Славии. От трупов уже избавились, теперь шел ремонт внутренних систем и убирали повреждения после боя. Я решил включиться в это дело, но сначала сообщил всем пассажирам, что линкор освобожден от прошлых хозяев и уже летит на Славию, осталось потерпеть 2 дня. За первые сутки я с помощью ремонтных роботов убрал все острые проблемы, и как крикуны летают на таких развалинах. Тут чинить не перечинить. Также осмотрел апартаменты высшего, все интересное убрал, а интересного было мало, и запустил сюда 2 бытовых роботов, что отмыли помещение и законсервировали. На 2 сутки занимался искинами корабля, чистил от закладок и блох. Вот теперь порядок, не предадут, подчинены только мне. Сам линкор я назвал «Бастион», а кластер искинов «Умники». Не отдельно имена, они ощущают себя единым целым. Залетные палубы я пока не брался, но пришлось на самой незагруженной поработать погрузчиками, поднимая суда и переставляя. А как мне пассажиров за борт отправлять? Линкор не сядет на планету, значит, с поверхности нужно вызвать пассажирки суда, вроде челноков, и чтобы им было куда садиться, чтобы забирать моих пассажиров, я и освободил место. Ну нормально, 3 челнока одновременно встанут, и самое обидное, платить за их наем придется мне. К счастью, отправлю пассажиров вниз и можно о них забыть, уже не мои проблемы. Искины рассчитывают, какими коридорами вести из трюма пассажиров, скорость загрузки, какие коридоры перекрыть роботами, чтобы никто не потерялся. А ведь еще маркизу передавать его дочек. Ух, как те меня достали, как почувствовали, что все, свобода. При этом каюту я им поменял на 2-местную, так чуть на шею мне не сели. Сутки изводили, пока я не рявкнул и не сказал, будут еще доставать, устрою групповушку, я и обе сестрицы, и пофиг мне на маркиза. Не то чтобы поверили, но напор серьезно снизили. Что такое мажоры, я знаю, как и то, что мне в постельном опыте с этими девчатами не равняться. У них там в столице оргии и групповухи обычное дело, сами выкладывают в сеть, ничем я их не удивлю, потому, наверное, и не испугались. И да, на борту нашли живого крикуна, я его в клетку посадил, не в трюм, камера гауптвахты. За 10 минут до выхода в обычный космос, я на своей пассажирской платформе долетел до мостика и прошел внутрь, устроившись в кресле капитана. Кстати, платформа местная, малая пассажирская, ее отмыли, провели обслуживание, приписали к искинам, они могут ею управлять. И сообщив по громкой связи, что скоро выход на орбите Славии, подтвердил вскоре выход. Особо там ничего не изменилось, все так же мало судов и кораблей, Славия в зоне риска, вот и не посещают эти края. Мне тут же посыпались запросы, и все, кто рядом был, рванули прочь от такого монстра, а я на открытой волне проорал: «Вот и мы, крикуны, вы моя добыча», и засмеялся жутким смехом, после чего сказал нормальным тоном: «Шутка. Внимание, частный линкор «Бастион» вызывает администрацию Славии. Сообщаю, что 3 суток назад захватил этот линкор у крикунов, в одиночку. Крикуны уничтожены и отправлены за борт, спасено около 12 тысяч граждан империи. Также есть жертвы крикунов, прошу выслать на борт малые контейнеры и мешки для трупов, у меня закончились. При возможности, пассажирские суда, чтобы снять с борта моих пассажиров. Доступ на борт закрыт для любого представителя власти. На этом все, благодарю». Отрубив связь, говорил я так громко, что по всей системе было слышно, наверняка даже на базах с той стороны Славии, настолько мощное оборудование связи. Ну и включив планшет с местным абонементом, нанял 6 частных пассажирских челноков, дав свои координаты с заказом спустить пассажиров вниз. И не зря, администрация Славии выделила только 3 судна. Причем одно забирало жертв крикунов, кости, трупы и все такое. Включая трупы с брони, роботы мои и сейчас их снимали, убирая эти украшения и средства устрашения. Мостик я так и не покидал, руководя всем отсюда, ну и отправил сообщение маркизу. Он все еще на Славии был, явно обрадовался, что с дочками в порядке, на яхте уже поднимался на орбиту, я выделил ему 3-ю шлюзовую для стыковки. А вот фрегатам подходить запретил, пусть повисят в отдалении. Я выделил маркизу отдельный шифрованный канал, чтобы тот с дочками мог пообщаться. По разгрузке, группами по 50 человек, не важен возраст и пол, роботы сопровождали людей на летную палубу. Те шли почти друг за другом, это я о группах, ну и проходили на борт очередного челнока и их спускали вниз. Впрочем, челноки по 100 человек брали. Уже 2000 спустили, когда яхта, той планету облетать пришлось, на другой стороне находились, подошла и пристыковалась. Убедившись, что все идет как надо, я покинул мостик, и залетев за графинями, посадив их за собой, полетик шлюзовой, где пристыкована яхта. Тут 3 штурмовых робота на всякий случай было. После этого дал доступ на борт. Маркиз был не один, с начальником своей охраны. Пришлось подождать, пока маркиз обнимет дочек, стараясь не показывать чувств. После этого отправит их на борт яхты, а сам с сопровождающим сядет ко мне на платформу, и мы полетели в зал для переговоров. Его уже приготовили. Мне еще зелье нейтрализатора продавать. Тот об этом помнил, намекнул во время связи, и я подтвердил, что все договоренности в силе. Даже пообещал подарить пленного крикуна. Переговорная не так и далеко была. Покинув платформу, мы прошли в зал и устроились за столом. Чуть позже стюард внес 10-литровую бутыль, наполовину заполненную бесцветной жидкостью. Маркиз передал мне 2 чипа, я проверил, все верно, по 500 000 на каждом, и пододвинул к нему бутыль. И как ею пользоваться? Выпить. С заметным интересом поинтересовался тот. Если вы это выпьете, примерно 2 полных глотка, то тут же умрете. Через 10 минут у вас слезет кожа и начнутся растворяться мышцы, потом растворятся кости и будет большая зловонная лужа, ранее бывшая вами. Да, эта жидкость принимается перорально, но сверхмалыми дозами. В крупных это яд и кислота. Принимается довольно просто, по 1 капле на 20 кг живого веса. Возьмите стакан с обычной водой, накапайте туда 5 капель, если для вашего телохранителя, он похоже 100 кг весит, и в течение 5 часов, он будет полностью инертен к крикам крикунов. Потом еще 2 раза по истечению времени можно использовать, всего 15 часов. Дальше не рекомендуется, может возникнуть легкая степень отравления. Мешать средства лучше перед применением. Жидкость нужно держать только в стеклянной таре вроде этой бутыли. Мне повезло, что нашел ее на берут крейсера. Это стекло для медицинских препаратов, не пластик. Можно держать открытой бутыль, средство не испаряется. В емкостях из других материалов может начаться период распада зелья. Добавлю, срок годности около года. Приготовлено на днях, так что отсчет с этого дня. Вроде все. Если желаете, можем испытать. Желаю, твердо сказал маркиз, и я знал, что тот так скажет, согласно кивнув. Мы с начальником охраны быстро разработали операцию по испытаниям. С яхты на борт линкора были допущены 3 испытателей из гвардейцев. Воду и стаканы предоставил я, и маркиз лично пипеткой накапал 2 по их весу, весы тоже я предоставил, после чего 2 гвардейцев выпили средства, а 3-й нет. Маркиз и его начальник охраны наблюдали через камеры, находясь в переговорной, а я повел всех 3 к гауптвахте. Там крикун поначалу кричать не хотел, но я рявкнул на него телепатией, и тот, открыв рот, громко закричал. Причем волна его крика, пройдя пустые помещения и правый борт, устремилась к звезде, а не планете. Один гвардеец сразу упал, вырубило его, а те 2, что средства приняли, морщились от шума, но были в порядке. Маркиз через микрофоны с ними общался, узнавал состояние. Я стоял чуть в стороне, скрестив руки на груди, ждал, когда закончит все это. В общем, испытания прошли более чем удачно, гвардейца своего, что пока без сознания был, унесли на борт яхты, крикуна усыпили и тоже забрали. С яхты ящик принесли, куда поместили бутыль, Ящик оббит каким-то материалом, не разобьется содержимое. На этом маркиз вернулся на борт яхты, даже не попрощался. Прошла отстыковка, и вскоре яхта в сопровождении обоих фрегатов ушли в прыжок. Я за этим с мостика наблюдал. Не на Фаон, немного другое направление. Похоже, прямиком к столице империи рванули. Полтора месяца им лететь. Ну что ж, заброс сделал, приманку раскидал. Будем ждать результата. Теперь займемся делами. Пассажиры уже заканчивались, последнюю партию забирали, все, что разгрузить хотел, тоже передал администрации планеты. Так что, убедившись, что никого больше не осталось, пилотом челноков перевел деньги за их работу, ранее аванс был, ну и вызвал местную фирму по очистке систем судов и кораблей. Те самые водовозы. В системе линкора было всего 23% воды. Их задача — слить ее, промыть всю систему специальным средством, почистить оборудование канализации, провести обслуживание, и только потом в баки подать чистую воду. На сутки работы, а ее много нужно. Спецы прибыли через 2 часа на 2 специализированных челноках и обычном малом грузовом судне. Им был дан доступ на 2-ю летную палубу. Именно там были горловины баков для ввода и выхода системы жизнеобеспечения, больше им ничего не нужно, так что те приступили к работе, умники за ними наблюдали, да пару штурмовиков там держали, а я занимался покупками. На борт корабля много что нужно приобрести. К слову, одних моющих средств 3 тонны. Постельное белье, утвари, посуду, свежие припасы, пайки, солдатские и офицерские, это запас на склад. Элементы переборок для ремонта, благо тут стандартные для военных кораблей, найти можно. Расходники. Жаль, для линкора вряд ли что найдешь, но я все же отправил запросы. Многое у них однотипно с некоторыми крейсерами. Роботы нужны, маловато их для такого корабля, одних сервисных еще 2 десятка нужно, бытовых 3 десятка. Для системы жизнеобеспечения расходники, много фильтров, ремкомплекты для жилого модуля. Реально много. Я собирался восстановить корабль и приложу для этого все силы. Только одно у корабля в порядке, вооружение и броня. Тут ремонтировать нечего. Впрочем, связь, система наведения, радары и сканеры тоже, их крикуны обслуживали и ремонтировали от и до. Ну и продажи трофеев. На борту почти 300 малых судов и кораблей, половину можно смело продавать, хлам, клетки разобранные тоже, да и другие трофеи мне не нужные. Я уже начал выкладывать в сеть лоты с товаром, сразу интерес пошел. Следующие 3 дня орбиту Славии я не покидал, продолжая висеть на средней орбите. Все, что тут было, я приобрел, не все, что нужно, но 2/3 позиций закрыл. Далее ждать нельзя, связь с Фаоном есть, наместник наверняка сообщил на Фаон обо мне, а флот там серьезный стоит. Против крикунов они не полезут, обделаются, а вот послать сюда усиленную эскадру с парой линкоров, у них вроде там 6 гигантов, вполне могут. Так что мне проще с ними не встречаться, а лететь им сюда как раз 3,5 суток. Так что, закончив все дела, работы на борту еще шли, я снялся с места, не сообщая этом местным властям, и начал разгон. Там всполошились, начали отправлять запросы, на что я сообщил, что следую своим планам, и не думаю, что в них есть желание отчитываться перед администрацией Славии, так и покинул систему. Сделав 2 промежуточных прыжка по 1 час каждый, я сделал новый разгон и ушел на 9 суток, у линкора именно такое время полета в варп-пространстве, а направлялся к ближайшей планете класса D, Дионису. Хочу там закупить того, что на Славии не нашел, потом посещу еще 2 планет таких классов, где-нибудь, да найду все, что нужно. Потом укрываю линкор рядом с Базилией и буду угонять следующий корабль у крикунов. Можно и сразу рвануть, но хватит пока судьбу теребить. Пусть отдохнут, и я вон делом займусь, никуда от меня крикуны не денутся. Все же делись. Когда я через 2 месяца вернулся на Славию, без линкора, на тяжелом истребителе, то узнал шокирующую новость. Крикуны просто ушли, исчезли. А чуть позже дошли слухи, что их видели двигающихся в направлении своей зоны влияния. 2 месяца назад и ушли. Флот Метрополии объявил о своей великой победе и отбыл обратно. Все как всегда. Сам я сменил внешность. Зелье – это отличная штука, особенно высшего качества. Даже цвет зрачков поменял. Теперь я кареглазый брюнет. Смуглая кожа, вьющиеся волосы, с виду итальянский тип. И да, с помощью зелья и ДНК можно менять, что я и сделал. Имя взял Ник Палмер. По профессии охотник за головами. Это позволит мне спокойно работать и обойтись без опознавания, так что по прилету сразу в бордель, вот и узнал эти новости, работница этого заведения точно заработала шикарные чаевые. С сектора сняли блокаду и сюда хлынули суда и корабли. Крикуны ушли, радости у всех море, а то жили каждую секунду, ожидая, как на них крикуны посыпятся, как на пороховой бочке. А пострадали больше всего жители планеты Инга. Крикуны сделали их своей кормовой базой, немногие пережили их налеты. А вообще я удивлен, раз и сорвались с места и свалили. Отдать им приказ мог только высший, значит он и отдал. Почему? После нашей встречи свалил, и что, виноват я? Это что, я так напугал этого мага? Пока девушка плескалась в душе, лежа на кровати, я размышлял. Это что получается, я напугал высшего до мокрых штанов, а ведь так и выходит. Кто он тут? Единственный полноценный маг, что давно распробовал власть и считал себя небожителем, вон целую касту крикунов, своих последователей, сделал. Не знаю как, но это его работа, уже давно доказано. А тут какой-то парнишка, замаскированный под его слугу, уверен, что тот это понял, возможно и связал меня и мой побег из их стаи, взял и не спроверг его с пьедестала всего одним взмахом руки, отправляя к тому нечто, что лишило его сил и чуть не лишило жизни. Ну да, чувство самосохранения и сработало, держится от меня подальше, вот он и свалил. Логично, по-моему, да, а есть чем гордиться. Отдав девчонке, как и хотел, щедрые чаевые, я покинул судно. Это было среднее пассажирское. Вообще бордели стараются сделать на борту действующих судов. Как показала практика, это может спасти жизнь. Взлетел и покинул планету, так еще и весь персонал вывез. Можно начинать старое дело на новой планете. Я же направился к своему истребителю, нужно заняться его ремонтным. Это была старая модель, тот, что я уже засветил тут, более новая модернизация спайсера, оставил на борту крейсера. Вообще, если брать трофеи с линкора, то спайсеров у меня 7 штук теперь. Оба корабля, и бастион и базилия, я отлично спрятал, спустил на поверхность планетоида, тяготение там слабое, даже линкору без проблем можно посадку устроить. Прилетел на Славию я на поврежденном истребителе, стелющийся за мной дым при посадке многие видели, и при мне только 7 чипов с общей суммой на них в 500 тысяч. Ну и лучемет в кобуре, и комбинезон космолетчика. В принципе все. Я играл роль потрепанного, неопытного, начинающего наемника без регистрации в реестре службы найма. Вот так, добравшись до истребителя, я открыл его с помощью ключа доступа и пройдя на борт, прихватив сумку техника, с инструментом внутри и тестером, вышел наружу. Комбез космолетчика я поменял на технический, предполагались грязные работы, не хочу уделать единственную у меня справную одежду. А этот не жалко, он и так весь грязный, уже никакой стиральный порошок не берет технические жидкости, что его пропитали. Почти 4 часа работал, пока не снял кожух с двигателя, полуразобрав сам двигатель и не достав поврежденную деталь. Да уж, самому работать это не роботами командовать. На кресле-качалке не покачаешься, попивая лимонад. И надо же это было при выходе словить перегазовку двигателя, отчего тот чуть в разнос не пошел. Я полчаса разбирался, почему эта топливная смесь попала в двигатель больше, чем я давал. Оказалось, еще топливная система сбоит. Весело. Топливная система не сама сбоила, видно тонкую работу мастера. Кого-то хотели убить, используя этот аппарат. Теперь уже не узнаешь кого и почему. Да и неинтересно, если честно. Работы по деньгам небольшие, все это можно тут на рынке купить, но сами работы по замене, если робота не использовать, займут дня 3. Ничего, пока копаемся с ремонтом, заодно обживемся тут. Снова застегнув кожух, а то я посадил истребитель за пределами охраняемой стоянки, тут за парковку платить властям планеты не нужно, но и безопасность не гарантируют, пока меня не будет двигатель быстро разберут. Переоделся и заперев истребитель, включив охрану околобортовую, направился на рынок. Я уж определился, что брать. Пока я добирался пешком до рынка, почти час заняло, и гулял по рядам, видя клетки с людьми внутри, это должники, рабы по сути, может тут и из тех, что с линкора спустились, я прикидывал расклады. Крикуны убрались, сейчас военные изучают, что те натворили, следствие идет. Флот из метрополии убыл обратно, поиграв мускулами и ничего не сделав. От патрульных Славий осталось 3 корабля, эсминицы 2 корвета, остальные сгинули, пока тут крикуны были. Как 2 корабля были потеряны, я сам видел, крейсер и фрегат. При этом у Славии те не появлялись, разве что в соседних системах мелькали. То есть, Тут их ничего не интересовало. Как крикуны убрались, регион сразу ожил. Вон вся орбита Славии судами и кораблями заставлена, еще больше на планете Убас. Даже крейсер был, но частый, устаревший лет на 200. Похоже, какому-то дворянину принадлежит. Их даже наемникам запрещено иметь, а дворянам пожалуйста. Что по моим планам, то что о них говорить. Собираюсь повторить все, как я это делал под видом Наума Захара. Хм, странно, но почему-то мне всегда не везет, когда я беру свои старое имя и фамилию. И так во всех мирах. Надеюсь, и тут тоже сработает. Смена данных, и снова я на коне. В трех мирах сработало, почему тут так не будет. В общем, я лечу на Фаон, получаю гражданство и регистрируюсь в службе найма. Крикунов нет, проблем с мобилизацией не ожидается. Возвращаюсь на Славию и делаю вид, что изучаю спаки комплекта военного ремонтника, и чуть позже возвращаю себе старые позиции под новыми данными. Мне нравилось восстанавливать корабли. Насчет линкора и крейсера, это моя страховка на будущее. Тем более мало ли что будет. А пока нужно починить истребитель, продать его, поврежденный тот сильно потеряет в цене, и вылететь на Фаон. Все должно быть идеально, нельзя завалить новую легенду. Только специальностей получу меньше, 2-3, не больше. Пилот двух типов боевых кораблей. Это истребители и спайсеры и эсминцы флота Империи, потом навигатор и оператор боевых роботов. Хватит, а позже и на военного ремонтника сдам, но это через полгода, а то и год-другой. Бонусов и плюсов слишком много, чтобы отмахиваться от вступления в реестр службы найма, как бы не были неприятны недавние события. По выбору пилоткой специальности, то я не передумал добыть себе эсминец. У крикунов не получилось, да и вышло бы, то как мне Нику Палмеру его регистрировать? Внимание привлеку, а самостоятельно собрать тут на одной из баз, это уже другое дело. Тем более как гражданину класс, проблем с регистрацией военного корабля не будет. А почему снова на Славии? Так только тут действуют такие свалки, где можно собрать корабль, и сброс информации под прошлой личностью прошла удачно. Буду тут наблюдать, как меня Захара будут искать и ловить, а я буду смотреть и веселиться. Единственная беда магов, к алхимикам высшей категории это тоже относится, это скука, так что многие из нас бывают весьма эксцентричны, и я не исключение. Поэтому не стоит тут искать скрытые мотивы, они тут обычны, поразвлечься и отомстить за все. Но так, без перегибов. Купив детали для двигателя и топливную систему в сборе, новенькая, я на арендованной платформе вернулся к истребителю, ну и там, пока шел ремонт, до темноты подходили разные личности, не продам ли я истребитель, и к их удивлению сообщал, что да, продаю. У наемников эта машина очень ценится, и встретить такой истребитель в продаже, это очень большая редкость. Поэтому те сразу начинали метаться, искать деньги на выкуп. Цену я поставил в 350 тысяч. Знаю, что перегнул палку, тот тысяч на 30 меньше стоит, но тот вооружен двумя плазменными пушками, их на эти машины не ставили, то есть, огневая мощь вдвойне по сравнению с обычным штатным вооружением, да и машина неплоха, а как восстановлю, так будет считай идеальной, так что желающих приобрести было немало. Я даже подумывал аукцион устроить, но тут вышел мужичок и отдал мне 360 тысяч, так что истребитель стал принадлежать этому невзрачному мужчине, главе наемного отряда, что на двух малых грузопассажирских судах работает. Те их в рейдеры переделали и занимались сопровождением торгашей. Да, с истребителем, настоящим боевым кораблем, мощь их отряда вдвое повысится. Правда, пришлось мне арендовать ремонтного робота, потому как передать я истребитель должен в полностью исправном состоянии, и у нового владельца уже был найм, торгаши готовились покинуть планету, истребитель должен быть готов через 4 часа. Я справился за 3. Провели тестирование, пилот уже выучил спок по этому истребителю, и оба улетели, пилот и этот глава отряда. А я, сдав робота, прошел на борт судна, что летело на Фаон и вскоре уснул, как раз когда судно начало разгониться для прыжка. И да, доступ на планету я получил по той же схеме, заказал медицинские процедуры и мне дали временное разрешение на спуск на планету. Полет прошел благополучно, дальше все, как и спланировал, спустился вниз. Прошел регистрацию в мэрии, потом в медцентр, процедура простая предстояла, косметическая, убрать 3 родинки, которые я всего 2 недели как на теле создал, 4 часа, и я покинул медцентр, потом 2 суток ожидал, пока документы будут готовы, получил их на руки, и направился в офис службы найма. В этот раз меня направили к другому сотруднику. Этот был не особо разговорчивым, но дело свое знал туго. Провел мою регистрацию, создав страничку и личное дело, пустое пока, кроме личных данных ничего нет, ну и записал на сдачу 3 экзаменов. Всего 4 дня потрачу на это. Первым навигация стояла, уже завтра. Вот так и проживал в отеле в центре столицы. Квартиру тут покупать я и не думал, да и моя старая, считай, сгинула. В общем, через 5 суток я стал наемником с 3 специальностями: военный пилот, военный навигатор и оператор боевых роботов. Числюсь вольным стрелком, ни в каких отрядах не состою. В личном деле, а я могу это сделать, поставил статус, что изучаю специальность военного ремонтника. Чтобы потом не было удивления, как это, раз и я специалист в этой области. Много похожего с прошлой моей личиной, я же говорю, развлекаюсь я. Да и поди докажи, если даже ДНК другое. Тут только мое личное признание поможет, что на ум и ник, это одно лицо, а я не собираюсь его давать. После сдачи последнего экзамена, как отметка появилась в личном деле, я еще сутки отходил, тяжелый экзамен по пилотированию, и собрав вещи, сдав номер, поднялся на орбиту, на военную базу. Как действующему наемнику мне выдали разовый пропуск. На военные склады я направлялся. Да, я теперь по основной специальности пилот, форму уже заказал, мичмана-стажера, по второй оператор боевых роботов. Форму положено иметь, хочу носить или нет, это чисто мое дело. Большинство наемников, например, не любит в форме ходить. Причина банальна, плохая примета. Но в случае войны и мобилизации на приметы забивают, надевают, раз положено. Со мной были все вещи, баул с формой тоже, парадная и 2 комплекта повседневной с головными уборами и обувью. Возвращаться на планету я не планировал, сразу покинув фаонную систему, а пока нужно совершить покупки. Сначала я приобрел 2 отличных штурмовых роботов-универсалов. У меня такие были, знал их от и до, расходников к ним взял, тройной боекомплект. У этого же кладовщика купил 6 упаковок офицерских пайков. Вещь нужная, а тут с 5% скидкой мне как новичку, дешевле чем на Салвии. Потом у другого кладовщика взял с выкупом средний контейнер, внутри которого универсальный ремонтный комплекс из 18 роботов модели Садвин. Такой у меня тоже есть, приписан к линкору. Может выполнять широкий спектр работ от истребителей до линкоров. И да, мне бы его не продали, специальности военного ремонтника-то нет, помогла учетная запись в личном деле, что я изучаю эту специальность. И под прошлой личиной мне это помогло купить 2 комплекса, я в своем личном деле Наума Захара тоже поставил такую отметку, помогло и тут. У этого же кладовщика купил малого робота-погрузчика, я знаю, как они нужны, хватит и одного. Также приобрел 1 сервисного, 2 уборщиков и 1 стюарда. На этом все. У меня на чипах осталось 5000 империалов, как раз оплатить мою доставку с грузом на Славию, что я и сделал, и 1000 осталось на кармане. Из 100 судов в системе, куда мне нужно летело 20, и уже вечером среднее грузопассажирское судно со мной и моим оборудованием ушло в прыжок. 4 дня, и я на Славии, там уже буду обустраиваться. Прибытия я не застал, скажем так, просто спал. Где меня выгрузить, пилот и владелец судна знал, так что сразу направился развозить пассажиров и их грузы, не я один такой на борту был, а выбрал я базу «Семерка». Так как я практически последний в очереди на разгрузку, тот меня и не поднимал до прибытия на место. Хотя к тому моменту я проснулся, перепады гравитации разбудили. Причина выбрать именно эту базу была вполне основательной. Эта база находится на севере, там бывают снега, месяц в году, и по количеству населения и работников – она в самом низу списка. Если проще, тут работать мне будет легче, конкуренции нет, на этой базе ни одного военного ремонтника, лишь 2 гражданских, и всего 20 техников, плюс несколько бригад, ну и горы островов, где еще много ценного, по сравнению с другими базами. Думаю, я там быстро поднимусь. Когда настала моя очередь разгрузки, я покинул каюту и само судно. Оно уже стояло на промороженной земле, виднелась поземка вокруг, в низинах снег, но так земля чистая, минус 10 примерно. ХМ, для организма холод оказался непривычным, у него стресс, ничего, привыкнет. А вообще тут как раз зима была, попал в такой период года, так что пусть я сейчас фактически на северном полушарии, и полюс не так и далеко, но да, и на Славии, очень жаркой планете, есть снег. Правда, всего не полный месяц в году, в какой я временный период как раз и попал. Два средних погрузчика выгрузили мои контейнеры, один среднеразмерный, два малосредних и два малых. После этого судно, приняв на борт погрузчиков, взмыло, оставив меня одного с грузом на окраине поселения базы, тут только я сходил. Ну а ко мне уже летала платформа, как и ожидалось, с полицейским, встречать новичков и объяснять им местные правила, это их обязанность. Вот тот и делал свою работу. Сначала мы представились друг другу, то что я действующий наемник его удовлетворило, тот взял номер моего идентификатора в службе найма. Узнав, что я учу специальность военного ремонтника и мне нужна практика, опыта набраться, то порадовался, сообщил, что нежелательно тут оставлять мое имущество, могут украсть. Но когда я запустил обоих боевых роботов, поставив на охрану контейнеров, еще раз порадовался и предложил сотрудничество, в случае нужны полицейское управление будет обращаться ко мне, чтобы утихомирить Буянов. Меня это устроило, и я, изучив контракт, там никаких обязанностей, еще и платить за помощь будут, подписал. Свою копию на планшете сохранил. После этого с полицейским отправился в город, тот меня подвез, где на 10 дней снял номер в гостинице. Бросать контейнеры я не боялся, пока рядом боевые роботы. Да еще штурмовики, у них броня серьезная и пушки плазменные. Никто и близко к ним не подойдет. Ну а мне нужно искать работу, с деньгами швах. Хорошо, денег больше не взял из своих запасов, иначе стимул бы пропал. А тут хочешь кушать, жить в тепле, работай. Что еще удобно, местное время совпадало с моими биологическими часами. Ну почти, разница в 2 часа, из-за чего чуть раньше ложиться пришлось, несущественно, быстро привыкну. И да, дни тут небольшие, а вот ночи очень даже велики. При этом это светлые ночи, видно все как днем. В общем, непонятно, день или ночь, по часам смотреть нужно. Утром, пообедав в ресторанчике, а я поздно встал, и сегодня был рыбный день. Славия, конечно, мало источников воды имеете, но тут на севере крупнейшие на планете озера с неплохими рыбными промыслами. Запустили туда водоросли и мальков рыбы, те и расплодились, и вот теперь собирают неплохой урожай и того и другого. В общем, пообедав, ну и заодно позавтракав, 2 в 1, сидя за столиком, иногда пригубляя чай, хороший чай, я через планшет лазил по сети, в основном на сайтах этой базы. Да, с моим оборудованием все в порядке, я постоянно на связи с боевиками, если бы что, те бы меня подняли. Проснувшись, связался с ними, там все в порядке. По сторонам подозрительные личности крутились, но не приближались. Я искал работу. Заявки на сборку судна или корабля пока игнорировал, по легенде у меня пока нет нужных знаний, через 2 месяца уже можно будет уверенно работать по этому направлению. И да, для прикрытия стоит приобрести оборудование обучения, иначе возникнет вопрос, медцентра не посещаю, а знания откуда-то беру. Это снимет множество вопросов. А когда через 1,5 года снова посещу ФАОН, сдам на лицензию не только на военного ремонтника, но и на врача. Тоже пригодится, на этом по специальностям пока хватит, привлекать внимание не хочу. В общем, ищем работу для слабого пока ремонтника, изучившего 2-3 спаков. Нашел я работу вскоре, а искал именно на нашей базе, не летать же мне по планете, тем более ни на чем. Один наемник вернулся с выполнения задачи на серьезно разбитом истребителе, как раз спайсере, а я эти истребители отлично знаю. Предлагал за ремонт 6000 империалов, запчасти его, для начала неплохо, деньги нужны. Пусть я уплатил за проживание в отеле на 10 суток от 1000, моего МЗ, осталось 600 империалов, номер стоил 40 империалов в сутки. А тут холодно, в комбинезоне нет подогрева, это не содружество, хотя он утепленный, не без этого. В общем, я эти 600 на одежду планировал потратить, утепленную, тут для этого магазины есть, рынок тоже имелся, но очень бедный, по сравнению с другими базами. Так что для начала эти 6000 для меня ого-го какая сумма. Связавшись с пилотом истребителя, я с удивлением опознал в нем знакомого парня, лет 20, это он забрал проданный мной спайсер, тогда его глава отряда купил. Парнишка тоже удивился, но легко согласился на мою кандидатуру, тут за такие деньги мало кто брался за подобную работу, не всем техникам она по плечу. Я сообщил, где буду его ждать, контейнеры на окраине города, пусть не приближается, там боевики, а сам скоро буду. Летать истребитель пока еще мог, но медленно и почти боком. Часа три на восстановление потрачу, если использовать все возможности комплекса, но так как я играл неопытного ремонтника, потрачу на это сутки.